Рассказ шестой. Лапландка и Финка. Олень остановился у жалкой избушки. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха Лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал Лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную, она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. — Ах, вы бедняги, — сказала Лапландка, — долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 миль слишком, пока доберетесь до Финмарка, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые и бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет, а вы снесете ее Финке, которая живет в тех местах, и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать. Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама Финка, низенькая, грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы чересчур жарко, положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не звучило наизусть. И потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у Финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова. — Ты такая мудрая женщина, — сказал олень. — Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все 4 ветра. Когда шкипер развяжет один узел, подует попутный ветер. Развяжет другой, погода разыграется, а развяжет 3-й, 4-й, подымется такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такого питья, которое бы дало ей силу 12 богатырей, тогда бы она одолела снежную королеву? «Силу 12 богатырей, — сказала Финка. Да, много в этом толку. С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. На нем стояли какие-то удивительные письмена. Финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб. Олень опять принялся просить за Герду. А сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами, что-то опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула. — Кай в самом деле у снежной королевы. Но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком, и снежная королева сохранит над ним свою власть. Но не поможешь ли ты, Герди, как-нибудь уничтожить эту власть? Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь, разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она, босая, обошла полсвета, не у нас занимать ей силу. Силы в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно. С этими словами Финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног. «Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц!» — закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и из глаз его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна одинешенька на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние. Нет, они бежали по земле, прямо на Герду, и по мере приближения становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом. Но эти были куда больше, страшнее самых удивительных видов и форм, и все живые. Это были передовые отряды войска снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — 100-головых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенную шерстью, но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями. Герда начала читать «Отче наш». Было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался. Но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших, грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок. Герда могла теперь смело идти вперед. Ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уж так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов снежной королевы. Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.